Мало кто знает, что на знаменитом Земском соборе 1613 года, когда Русь выбирала нового царя, князь Дмитрий Пожарский еще не был боярином, он был стольником. Но его значение и роль в воссоздании русского государства огромны. А грамоту на произглашение царем Дмитрия Романова он подписал как боярин на 10-м месте. Итак, князь Дмитрий Пожарский и смута. У нас в гостях историки Юрий Ескин и Игорь Андреев. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Андреев, кандидат исторических наук, профессор. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета. Преподает в средней и высшей школах. Автор более 100 научных работ и публикаций на исторические темы, в том числе книг «Алексей Михайлович» и «Век устроения». Юрий Ескин родился в 1951 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета. Преподавал в высшей и средней школе. Заместитель директора Российского государственного архива древних актов. Автор книг и публикаций, в том числе «Местничество в России 15-17 веков». Что такое было тогда боярин на 10-м месте? Высший чин государства российского был боярин. Боярин – это был член Боярской думы, главного и высшего совещательного органа при государе. Боярин было высшим чином государства. Это был именно чин, а не титул, потому что титул, князь, допустим, передается по наследству, а боярин – это чин, высший чин государства, который даже человек очень знатного рода мог получить, а мог и не получить от государя. А сколько вот было в грамоте, упомянутой нами выше, подписей боярских? Чтобы количество можно было понять. Дело в том, что когда смута закончилась, по-моему, там в Боярской думе, то есть не только боярские чины, но еще окольничьи, думные чины, думные дворянин, думные дьяков, по-моему, всего было 13 человек в этот момент. Потому что дума разметала, кто-то был в плену, кто-то скончался, пожалование без государское время не было. Поэтому, вообще-то, бояр было достаточно мало. То есть это достаточно узкий круг. Да, узкий круг. Но если учитывать, что и государство-то по населению российское было не столь уж велико в те времена. Так что это было не так много. Почему говорить узкий круг? Обычно ведь в любом государстве, даже там 100-миллионном, правящий круг – это и есть какие-то 12-13 человек. Сейчас приучено, что Государственная Дума – это там тысячи депутатов. Тогда Дума... Это эксклюзивный чин, конечно. Да. Но Государственная Дума – это примерно то, что Земский собор, понимаете? Это представители со всего государства, это немножко так. А Боярская Дума – это, скажем так, президиум Земского собора, это высшая группа правящих лиц, кабинет министров, если можно так выразиться. Которые с государем думают. Это очень такое серьезное. Да. Тут надо чтобы разъяснить зрителю, следующий момент. Они слово-то бояре знают, но дело в том, что бояре в эпоху там удельная Русь, Московская Русь, положим, в начале, и Древняя Русь, бояре – это означал высший господствующий слой. И бояр было довольно много. Вот таких бояр, так сказать, в удельный период были десятки, сотни и так далее. То есть это старшие дружинники, которые попадали, и не обязательно попадали к какому-то удельному князю, и с ним думу думали, могли не думать, но старшие дружинники – это элита. Она была очень значительная, относительно значительная. Но когда начался процесс уже собирания земель вокруг Москвы, то получилось так, что бояре, они сконцентрировались только вокруг великого князя, а затем государя, царя Московского. Если мы сейчас заговорили и начали сегодняшний разговор о Земском соборе, Я хотел бы еще раз вернуться. Он был стольником, но кроме всего прочего, он выполнял другие очень важные функции в тогдашнем российском государстве. То есть, несмотря как бы на то, что он был всего лишь стольником. Да. По чину он был стольником, но фактически в 1612 году он был главой Временного правительства. А главой Временного правительства он стал тогда, когда было организовано вот это так называемое второе ополчение или Нижегородское ополчение, во главе которого он, собственно, и пришел под Москву после того, как завершилось поражением московское восстание в марте 1611 года, о котором мы в прошлый раз рассказывали, и он был увезен Троице-Сергиев в монастырь, а затем в свои отдаленные деревни недалеко от Нижнего Новгорода, то ли Ландих, то ли Мугреево, где лечился от ран. И куда к нему, собственно, и пришли нижегородцы для того, чтобы это... Он помог им организовать новое ополчение и возглавить его. Нижний Новгород, центр Нижегородской области, расположен у впадения Оки в Волгу. Основан в 1221 году. В 1350 стал столицей Нижегородско-Суздальского княжества. В 1611 в Нижнем Новгороде формировалось так называемое второе ополчение. С 1719 Нижний Новгород – центр губернии, крупнейший торгово-финансовый центр страны. Здесь проводились ежегодные нижегородские ярмарки. Город украшают архитектурные памятники – Кремль, Печерский монастырь, Смоленская и Рождественская церкви. Когда нижегородцы, которые, в общем-то, были довольно хорошими воинами, и Нижний Новгород был вообще такой непокоренной территорией России, туда не ступала нога ни воровских казаков, ни польско-литовских отрядов. Они, наоборот, выступали всегда в бой и освобождали регионы Северного Поволжья, доходили до Ярославля и громили там интервентов и воровских этих бандитские отряды казачьи. И вот теперь, вернувшись из ополченцы эти еще с первого ополчения, нижегородцы, вернувшись из-под Москвы, когда они увидели, что, по сути дела, в первом ополчении у Трубецкого и Заруцкого, хотя оно довольно велико, но не все получается, они поняли, что надо создавать новое ополчение, что нужно сделать какое-то, ну, как-то противопоставить что-то той силе, которая действует в этом первом ополчении, потому что там в основном казаки, у которых как бы идеал такой. Они хотели бы разделить всю страну на такие приставства, то есть такие участки постоя, чтобы население их содержало и кормило, и давало им все, что им было надо. А сами бы они, в общем-то, не работали, ничего не делали, а только защищали, ну, в общем, занимались таким рэкетом в нынешнем понимании. И у них такие были грамоты от какого-либо местного правительства на вот это приставство. И они были такими приставами, то есть практически вот так вот они себя вели. Но... Естественно, ни торговым городам, ни населению торгово-промышленного городом, ни крестьянству, ни дворянам, которые владели этими крестьянскими деревнями, ни тем более крестьянству государственному или черносошному, как оно тогда называлось, ни дворцовому крестьянству, то есть царского домена, это совершенно не нравилось. Им нужна была единая власть по всей стране, единый суд, единое руководство, единые налоги, которые были бы, в общем-то, фиксированы. Им совершенно не нужно, чтобы каждый раз приходила какая-то шайка и грабила их, пускай даже опираясь на какую-то бумагу, которую им тыкали в нос. Что вот по этой бумаге мы имеем право у вас взять тот. Им это было совершенно не нужно. А именно к этому стремилась основная часть вот этого ополчения. В этом ополчении, конечно, были и другие люди. Были и посадские люди, были и дворяне. Но в нем в скором времени наступил раскол. И группировка, в общем-то, мелких и средних дворян, возглавляемая Прокопием Петровичем Липуновым, по сути дела, потерпела поражение. Липунов был убит казаками. И тогда... Вот эта более или менее, скажем так, здравая, спокойная часть ополчения ушла, разбежалась, потому что они боялись, что казаки, как они сами говорят, что казаки нас просто перережут, перерубят. Вы поймите, что ситуация-то была страшная. Смотрите, 11, 12 и начало 13 года вообще самые такие гибельные. Не случайно в это время появляются разного рода повести о разорении, кончине преславного российского государства. Mm-hmm. Все воспринимается как такой гигантский апокалипсис вообще-то. Посмотрите, Владислав, с ним были крупные надежды, мы об этом в прошлый раз говорили. Рухнуло, ничего не получилось. С православием и так далее. Дальше, первое ополчение, крупнейшие надежды. Рухнуло, ничего не получилось. Когда страна подошла буквально на край пропасти, конечно, вот эти две фигуры, которые выделяются, и Минин, и Пожарский, они выступают действительно в роли, вот воспринимаются как спасители. Оказался в это время у шведов. Новгородское государство появляется. Некогда единое, теперь уже российское государство распадается, ну, по терминологии, там достаточно сложно. Ну, хорошо, это московское государство, новгородское государство. Казанское. Казанское, да. Представляете, вообще-то идет распад не только государственности, но и государственной территории. Да. То есть, конечно, все это воспринимается катастрофически. Кстати, к тому времени в Руси практически прекратилось сношение между землями. Там торговля же не шла через Новгород. То есть эти шайки бандитов, конечно, которые... А к этому времени вообще Псков становится более крупным, на самом деле, городом. Да. У нас вот такое ощущение, что в 17 веке Новгород-Новгород. Псков был больше. После того, как Иван сходил, Иван Грозный, и разорил Новгород, он ведь, по сути дела, не поднялся. И вся торговля шла прибалтийская, сухопутная, в основном не через Новгород, а через Псков. Псков, центр Псковской области, стоит на реке Великая. Впервые упоминается в 903 году. В 12-13 веках в Новгородской республике, в 14-15 веках – центр Псковской республики, с 1510 года – в составе русского государства. Во время Ливонской войны Псков выдержал полугодовую осаду войск польского короля Стефана Батория. Во Пскове 2 марта 1917 года отрекся от престола император Николай II. Дмитрий Михайлович Пожарский... В сентябре 1611 года, видимо, принял решение для себя и согласился возглавить ополчение. К нему приезжал Минин. После этого к нему было направлено специальное посольство, состоявшее из наиболее уважаемых людей Нижнего Новгорода. Там был соборный протоиерей. Был такой, был дворянин, значит, один из лидеров нижегородского дворянства Болтин. Были другие уважаемые люди. При этом в эту делегацию не вошел Минин, как человек, ну, скажем так, ну, достаточно еще с маленьким, если можно так сказать, руководящим стажем. И когда они приехали к нему, они сказали, что вот мы... Начали собирать деньги. Мы решили собирать новое ополчение. Мы хотим, чтобы ты его возглавил. Тогда Пожарский сказал, собственно, я возглавлю его только при одном условии. При каком? Мне нужен человек, который бы взял на себя все финансы, честный человек, который бы вот, руководил всем хозяйством. Ополчение. Они сказали, а кто же такой человек? У нас нет такого человека. И тогда Пожарский сказал, нет, есть. Кто? Сказали они. Козьма Минин, сказал Пожарский. И, в общем, из этого сразу становится очевидно, что они договорились келейно заранее. Ну, я уже, по-моему, говорил о том, что Минин и Пожарский, скорее всего, были знакомы раньше. Потому что Минин имел большую торговлю мясом. И, соответственно, видимо, знал всех крупных землевладельцев, которые поставляли, как теперь можно выразиться, товарный скот на большой нижегородский рынок. Это, конечно, были крупные землевладельцы окрестные, среди которых был, естественно, Дмитрий Михайлович Пожарский. Кроме того, они были тезки, у них был один святой, Козьма. Когда он, так сказать, выставил условия, там, честный человек, тут ведь проблема не только в честности. Ведь, ну, мы можем известную картину Маковского, там призыв Минина к нижегородцам, часто, так сказать, повторяемое. И начиная, так сказать, там, срывать как летописное такое повествовательное в традиционном ранге, там, и жен заложим, и детей заложим и так далее. Призыв-то был, и первые порывы, конечно, были, но Пожарский ведь отлично понимал, что финансировать войско, а первое время они финансировали денежно, там, раздавать поместья позже стали, конечно, не сразу. Это вещь очень сложная. И порыв пройдет, а денег все равно не хватит. И нужно было включать мирские, земские механизмы оклада, сбора. А это, на самом деле, очень жесткая штука. Это мир приговорил, и надо следить и выбивать. Там пятую, по-моему, часть это движимого, да, там, да, собирались. Да, пятую зиглу. То есть Пожарский понимал, что должен быть человек и знающий, и умеющий, и жесткий, чтобы эти денежки-то собрать. Выбить. Выбить, да. А там же мирской расклад. Да. Это, знаете, если против мира пойдешь, вообще-то плохо. Но это недовольство, злоба, озлобление против инициатора. То есть Минина, он оказался способен на этом. И, в принципе, финансовая... У нас, конечно, недостаточно документов, чтобы говорить там о финансовом положении второго ополчения, но оно явно было лучше, чем, так сказать, под Москвой в таборах там Трубецкого и прочее-прочее, потому что они тут же сразу, ну, об этом, наверное, сейчас будет речь дальше, наняли, так сказать, смольчан-то, которые пришли, в общем, выбитые из смоленской территории. Потом казаки все время их попрекали, так сказать, что вы богатые, как бы у вас деньги есть, в отличие от нас, и прочее-прочее. Поэтому, конечно, тут еще вот эта ситуация, деловые качества Пожарского, который увидел в Минине, поддержал его. Ну и, впрочем, и Минина, который увидел, так сказать, в Пожарском того национального лидера, способного повести за собой. Да. И вот Дмитрий Михайлович собирается в Нижний. Сначала он собирается в Нижний. Он выезжает, ну, естественно, с отрядом, скорее всего, своих боевых холопов, которые его охраняли всегда, тех воинов, которые были постоянно у него на службе и которые охраняли его владение, его самого. У него было довольно большое подобное личное войско. Впрочем, как и у любого знатного, состоятельного человека того времени. Буквально вскоре после выезда из своих владений он встречает большой отряд бедных дворян, таких вот совершенно опустившихся нищих воинов из Смоленска. Это были дворяне, которые владели небольшими поместьями на Смоленщине, которые отказались в свое время присягнуть новому государю, то есть Сигизмунду. Естественно, их автоматом, у них конфисковали их поместья. Они вынуждены были с женами и детьми, со всем скарбом, который у них был, впрочем, небольшой. В общем-то, средний дворянин тогда жил достаточно бедно. Некоторые мало отличались от крестьян, только тем, что еще воевать должны были, вот, выходить на бой. В тех же избах жили. И они встречают Пожарского, и он, видя, что это хорошие профессиональные воины, берет их на службу. Берет их на службу. И тут же они с Мининым договариваются о том, чтобы распределить всех новопоступивших на службу по нескольким статьям. То есть Пожарский организует жестко дисциплинированное наемное войско. Второе ополчение было, скажем так, контрактным наемным войском воинов-профессионалов. Вот это очень такой характерный факт. Именно это хотел Пожарский. Он понимал, что только таким образом можно создать нормальную боеспособную воинскую силу. И вот сохранились сведения о том, что они с Мининым выработали определенные, скажем так, статьи по боевым достоинствам, по вооружению и прочим качествам каждого принимаемого на службу. Это были так называемые статьи. Первая статья должна была получать в год 50 рублей, вторая – 45, третья – 40, четвертая – 30. Это были совершенно фантастические для этих бедных людей деньги. Известно, что они сразу получили из собранных уже Мининым сумм достаточно большие деньги наличностью. Да, вперед, как бы. Да, вперед. По 15-17 рублей. Я вам могу со всей ответственностью сказать, что бедный воин 16-го, начала 17 века таких денег отродясь не видел. И вот двинулись эти войска, постепенно Пожарский обрастает большим количеством, пришли еще отряды таких же обездоленных воинов-дворян из Дорогобужа. Цепная реакция. То есть достало известно. Да, вот из западной части России. Да, вот Дорогобуж, там Север, Торопец там, и так далее. Вот эти районы. Город Дорогобуж впервые упомянут в грамоте смоленского князя Ростислава в 1150 году. Дорогобуж расположен в верховьях Днепра, вблизи старой Смоленской дороги, был важным торговым пунктом. На протяжении длительного времени Дорогобуж был центром одного из удельных княжеств Смоленской земли. Весной 1238-го степная конница Золотой Орды сожгла Дорогобуж на пути от Селигера к Смоленску. В 15 веке город был захвачен литовцами, в 17-м – поляками. В 1667 году по Андрусовскому мирному договору между Россией и Речью Посполитой Дорогобуж был окончательно присоединен к московскому государству. В общем-то, надо сказать, что Пожарский и Минин достаточно осторожно подходили к этому вопросу и брали, судя по всему, далеко не всех. Угу. Например, в Нижнем Новгороде были в его гарнизоне не только местные дворяне и казаки, служилые люди, были иноземцы, как они сами пишут. У нас есть, верные нам и шкотские люди, и гречане, и сербяне, и молдаване, и так далее, и так далее. Но при этом... Когда в районе, по-моему, Ярославля уже к Пожарскому пришла группа очень опытных иноземцев, которые до этого служили и Борису Годунову, и Лжедимитрию Первому, и Лжедимитрию Второму, такой Яков, такой капитан Яков Шаф. Ну, по-английски Джеймс Шоу, шотландец. Вот. И даже сообщили, что вот в Архангельск приехал небезызвестный Жак Маржерет. То Дмитрий Михайлович сказал: ребята, вот такие нам не нужны. Да, мы упоминали такие этот факт. Такие нам не нужны. Что он отказался принять услуги. Это при том, что Маржерета. Он взял на службу польскую роту. Да. И против поляков под Москвой воевал, и, между прочим, прекрасно воевала, потому что там самый ответственный момент. Рота Якова Хмелевского. Да, 24 августа его эта рота была брошена наряду с лучшими дворянскими сотнями. Да. Особенно, конечно, Пожарского и его правительство возмутило, что опять хочет поступить на службу Маржерет, с которым он только что вот в марте 2011 года воевал. И он же, кстати, подавлял восстание. Да, о том и речь, что вот он вошел, так сказать... Маневр там совершил. Да, по льду. Смелый. Да, по льду Москвы-реки зашел и так далее. И ведь там же были уличные бои очень тяжелые в Москве. Причем у москвичей же за несколько недель до этого были отобраны не только сабли, но и длинные ножи. А немецкая пехота, вот Конрад Бусов об этом пишет, она прорубала себе путь, у них были рапиры, у них были длинные рапиры. Они просто прорубали себе путь рапирами, а сзади шли стрелки, и в это время успевали зарядить свои мушкеты и дать залп. Потом опять, и вот так вот. И они так вот пробивались и возвращались в Кремль, как пишет Бусов, как мясники. страшно все вот это самое с рапирами по... Окровавленные. Окровавленные, да. А, значит, у москвичей такого оружия в тот момент не было. И вот, конечно, помня это, Пожарский и его товарищи, конечно, заявили им полный отказ. Более того, даже велели им немедленно отправляться назад в Архангельск. И даже архангельского воеводу, который, в общем-то, ну, был назначен уже правительством Нижегородского ополчения, даже ему, так сказать, выговор объявили. Ну, даже кого хотели прислал. Наказать, да, что, ну, в общем-то, там как-то за него заступили, что это был очень молодой еще человек, который, в общем, был неопытный и пропустил их. Я это в этой обратно. Ситуации одно, что вижу такую любопытную вещь, честно сказать. Вот когда прошли через горнило смуты вообще, вот это второе ополчение и по опыту, и по людям, которые собрались, оно было, ну так, современным языком, достаточно нравственно. То есть вот эти вопросы нравственности, поведения, по крайней мере, раньше так не стоял, как вот сейчас стоят. Может быть, это причина того, что все-таки потом они отошли как на второй план. Потому что в политике, как вы понимаете, нравственность далеко не самая... Ну, во всяком случае, до этого наемников охотно брали. Любая сторона. А здесь вот такой избранный подход. Так сказать, не простили. Вот не простили эту кровь, не простили эти измены. И... Ну, естественно, Пожарский чувствовал, что одним из приводных ремней этого движения да, является целеустремленность. Да. Это чистота идеи. И если будет вот такой цинизм откровенный, проявлен, то он потеряет в весе. Ну, видимо, да. Тут приходится именно это предполагать. Это в нужный момент может сыграть уровне, очень плохо. Да, но вот это так говорит, именно я... они ведь... Очень скоро, ведь сформировалось не только войско. Значит, где-то примерно нижегородцев, воинов собралось где-то, ну, где-то человек 800, там, может быть, около 1000. Где-то дворян там, там около 2000 примерно. Это очень много. Для смуты это большая сила, если она организована. Да, большая сила. Вот. Они двигались очень медленно. Занимая один город за другим, даже чаще не занимая, по сути дела, города, а просто идя вперед, вот по Северному Поволжью, Кострома, там, Ярославль и так далее, и как бы организуя и меняя там администрацию или, в общем-то, эту администрацию как-то, в общем, принуждая себе подчиниться. Потому что там, ведь как было во всех городах, какая-то администрация подчинялась Трубецкому и Заруцкому, какая-то стояла на стороне московского, вот, семибоярского правительства и подчинялась как бы Владиславу. Причем, ну, как бы законно, они же не Сигизмунду присягнули, а Владиславу Сигизмундовичу, который как бы вот, ну, договор какой-то есть, все такое. И одни воеводы, допустим, говорили, что вот мы пустим ополчение к себе в город. И подчинялись ему. То есть как бы выбирали вот такую вот политику. Да, мы уже больше не признаем прежнее правительство, а вот мы теперь с этим ополчением и будем разбираться с будущим правительством дальше. Другие считали нет. Бывали случаи, что, например, население воеводу своего чуть ли не силой заставляло признать ополчение. Да, как Суздали, да, там Шереметьев, да, по-моему, был. Шереметьев, один из Шереметьевых, он считал, что он должен прежнему правительству быть подчинен. Его там повязали, народ повязал, чуть не повесили. Вот буквально только Пожарские его спасли. Вот, ну, после этого он уже как бы подчинился и так далее. Крупные купцы, ну, такие, были такие тогда вот олигархи на Руси, это вот Светишниковы, вот, Никитниковы, ну, уже не говоря о Строгановых, они довольно значительные средства, но вот когда в Кострому, допустим, пришли, взяли у Светишникова, если не ошибаюсь, да, взяли, а у него была огромная солеваренная промышленность по всей России, колоссальная, по тем временам, ну, нефть. Вот. И вот взяли у него еще большую очень сумму. Вот, но он как бы патриотически на это согласился, но потом надо сказать, что уже после 1613 года довольно долго донимал правительство Михаила Федоровича, что вот он на спасение Отечества слишком много дал, нельзя ли бы ему немножко вернуть. Вот, такие были дела. Вот, но, тем не менее, у них взяли, и, потому что ну, это было просто необходимо. В Ярославле они стояли довольно долго. И Авраамий Палицын, который взял на себя тогда такую роль, в общем, такого рупора освободительного движения, рассылал повсюду, у него, видимо, целый секретариат был в Троице, он рассылал везде грамоты, что вот он призывал, хотя одновременно он и с Сигизмундом договаривался, и Сигизмунд там, потому что он боялся, что у монастыря отнимут там какие-то земли и так далее, и это тоже было, но тут он уже вот все время призывал... Ну, с Дионисием они вместе. Да, да, призывал идти вперед, а Пожарский именем не очень-то спешили идти к таборам или лагерям Трубецкого и Зарудского в Москве. Не очень-то быстро. Почему? Потому что казаков там было очень много. Они были очень неорганизованной силой, которая металась в разные стороны. И в какой-то момент... Это произошло, пока они стояли в Ярославле, то есть на протяжении 1612 года, весна, по-моему, да? Да, в марте. Они подумали. Псковский вор да. появился. И, а тогда в Пскове появился некий деятель, который заявил, что он вот, вот он, царевич, вот он лично сам Дмитрий. Его не первый раз не убили, не второй, а вот он и есть, вот он появился. И в Пскове так подумали местные жители, но они там ни того, ни другого не видели никогда, и присягнули ему. А Зарудский Иван Мартынович, видимо, потеряв надежду, что казаки присягнут сыну Марины Мнишек, при котором он бы был, ну, регентом, ну, по сути да. дела, он... Ну вот он решил, вот давайте присягнем этому Дмитрию. Ну с этим Дмитрием мы уж как-нибудь справимся, так же, как с тем. Но когда об этом узнали в Ярославле, а там уже не просто было войско, а там у Минина и Пожарского было уже правительство. Зарудский Иван Мартынович, атаман донских казаков, участвовал в восстании Болотникова. В 1608-м поддержал Лжедмитрия II, был пожалован им в бояре. Зарудский – один из руководителей первого ополчения 1611 года. После его распада пытался выдвинуть на русский престол самозванца Сидорку, затем сына Марины Мнишек, царевича Ивана Дмитриевича. В 1613-м бежал на Дон, затем в Астрахань. Зарудский был выдан правительству яицкими казаками, казнен в Москве в 1614 году. Там было организовано нечто вроде Боярской думы. То есть туда собрали некоторое количество знатных вот и авторитетных бояр, людей да, России, бояр. Может быть, они и не были особенно там большими политиками, но это были громкие имена. Кворум это был. Были, да, это были громкие имена, это были громкие роды, которых знала вся страна. И они как бы сидели, заседали. Пожарский при этом подписывался там на довольно низком месте, сзади там всех, а еще ниже там он подписывался за Минина, выборного человека всею землею. Титул-то какой, выборный человек? Да. У Минина? Минин был простой купец. У него не было никакого чина, никакого титула, он не был дворянином. Он получил свой выборный человек всею землею, Минин. А Пожарский подписывался стольника воевода. Вот он был стольник всего. А впереди подписывались бояре, окольничьи и так далее. Хотя фактически, конечно, руководили всем Минин и Пожарский. Но в этом был порядок, за который да. они же шли устанавливать покой и тишину. Да. Я вот перебил, Юрий Моисеевич, да, просто да. хочу обратить внимание. Тут вот надо подчеркнуть вообще, конечно, государственную уму. Ведь действительно не на Москву кинулись. Как, например, там Липунов, который побыстрее собирал ополчение. Взвесили, надо было ресурсы, надо было войско, надо было устанавливать и начать государственное восстановление, реставрацию. И двинулись в Ярославлю. Ярославль тоже понятно, потому что поморские и верхневолжские города не были так разорены. Не успели до них докатиться. Поэтому они пошли здесь. И плюс еще вот об этом совершенно справедливо говорят. Там не просто объединиться с казаками воровскими, терминологии, когда они Тимошке этому матюшке, то есть этому псковскому вору Лжедмитрию присягнули, они стали воровскими казаками. Надо было не просто договориться с ними, а, так сказать, договориться на определенных условиях, которые диктовало вообще-то второе ополчение, условиях восстановления государственного порядка. Это, конечно, незаурядное такое, вроде как на поверхности лежит, но ведь это надо сделать. И вот в Ярославле организовано правительство, которое начинает называться «Совет всей земли». «Совет всей земли» – термин какой. Которое начинает рассылать по всем городам грамоты, в которых описывается, как организовалось ополчение, кто это за люди, кто мы такие, чего мы хотим. И призыв стоять и всем заодно. Да. И присылать ополченцев и средства в Ярославль, Совету всей земли. Одновременно посылаются отряды ополчения по городам, в основном по северо-востоку и северу Руси, преимущественно, которые устанавливают новую власть, которые уничтожают шайки, которые бродят по окрестностям этих городов. Более того, они вытесняют администрацию, которую наставили Трубецкой и Заруцкий. Или эта администрация признает их власть. А казачьи отряды Трубецкого и Заруцкого, которые вот ходят по этим регионам и ищут себе там пропитание, и грабят и так далее, они стремятся не вступать. Они понимают, что это сила, что это организация, и они стремятся не вступать с ними в конфликты. При этом идет бурная очень, скажем так, полемика. Почему? Ну, прессы еще не было. Но рассылались грамоты всеми тремя сторонами конфликта. То есть из Кремля посылаются грамоты по всем городам о том, что надо признавать Владислава. Боярское правительство. Признаем Владислава и все тут. Но, между прочим, присылают они грамоты и Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Причем такого содержания, что мы против вас ничего не имеем. Пожалуйста, вы нас даже наоборот спасите, потому что вот тут стоит этот негодяй Заруцкий, Ивашка, и это буквально новый Болотников. Да. Он, в общем-то говоря, воровские казаки, они все уничтожают и так далее. И больше всего ничего боятся, что соединится Пожарский с Трубецким и так далее. Трубецкой посылает грамоты Пожарскому о том, что немедленно, чтобы он шел к ним, чтобы им помогать, чтобы объединялись ополчения, немедленно разгромить это самое боярское правительство. Не только этого подобного рода грамоты посылает. Там была потрясающая грамота ведь от Заруцкого и Трубецкого с пожалованием большой вотчины в Суздальском, по-моему, есть. Да, огромную вотчину. То есть купить хотели, по сути дела. Воронина, село Воронина, колоссальное. Да. Или мерили на свой лад. Надо отдать Пожарскому Дмитрию Михайловичу, он отказался. Да. Они пожаловали ему, так сказать, огромную вотчину, хотя, конечно, Пожарский прекрасно понимал, что они жалуют то, чем, в общем-то, и не владеют. Вот. И, конечно, от этой вотчины отказался. Если бы он взял, соответственно, уже совсем другой расклад получается. Тогда пытаются другим действовать способом. Ведь у Трубецкого и Заруцкого положение такое. Казаки, которые гуляют по этому всему региону, они ведь начинают отрядами приходить к Пожарскому, чтобы посмотреть, как там дела. Дело неплохо. И возвращаются, в общем-то, в восторге, потому что Пожарские именинных принимают, одаривают. Даже так. Зовут на службу. Они приезжают к этому оборванному, голодному воинству под Москву в новых кафтанах, на сытых конях. Как это тонко. На сытых конях. Ну, вспомните Степана Разина. Да. То же самое. Зипуны ходят по Астрахани. Да. Это работает. И говорят, а там-то хорошо. И так далее, и так далее. И тут Заруцкий, в общем-то, решает предпринять, ну, в общем-то, самый такой страшный удар. Ну, решает, в общем-то говоря, пойти уже просто на террористический акт. И вот была организована такая группа. Среди них, между прочим, был один казак, еще несколько дворян, целая группа таких вот казаков и дворян. Между прочим, один из них, судя по всему, был еще в Смоленске, и, между прочим, считается, его идентифицируют с одним из предателей, которые, в общем-то, открыли там ворота Смоленску, в Смоленске войскам Сигизмунда. Они проникают в окружение Пожарского, подкупают кого-то из слуг и, в общем, пытались его ночью убить, но у них из этого ничего не вышло. А в один из дней, когда Пожарский проводил смотр артиллерии, была выстроена только что полученная, видимо, или починенная артиллерия, и вот выстроены войска ополчения, и в группе воевод и атаманов казачьих, которые уже пришли к Пожарскому, Пожарский шел осматривать эту самую артиллерию, и в этой толпе протиснулся к нему один человек и пытался его пырнуть ножом. Но его заслонил казак, на плечо которого Пожарский опирался, сохранилось имя его, казак Роман. Ну, вероятно, это был телохранитель его, который, видимо, среагировал на этот удар. Схватили тут же этого человека, ну и, соответственно, отвели куда следует, значит, соответствующий подвальчик, где он быстро заговорил, и тут же, в общем, вся эта компания была выловлена. И они все сказали, откуда они посланы, что они посланы за Рудским. Что характерно, они не были казнены. Пожарский приказал ни в коем случае их не трогать. Он их использовал в этом плане для компрометации за Рудского. Да, то да, есть да, это да, опять говорит о неком его. Повез их в Москву, да, чтобы так предъявить. В это же самое время Дмитрий Михайлович и Козьма Минин, и те бояре, которые их окружали, они ведут эти международные переговоры. Вот, да, они все время поддерживают отношения. В это время в Новгороде существует правительство, существует шведский наместник граф Делагарди, вот, Яков Понтусович, как его звали на Руси. Делагарди такой уже достаточно обрусевший шведский вельможа, который много прожил в России, русский язык знал хорошо. Вот, и он переписывается с этим правительством, и Пожарский, и его правительство говорят, что если вы нам предложите вашего королевича, который примет православие, мы его, в общем-то, согласны рассматривать как кандидата на наш престол. И Делагарди очень этого хочет, очень пробивает это при Стокгольмском дворе. И буквально бомбардирует, сохранилась переписка, бомбардирует Стокгольмский двор письмами, что вот надо это делать. Приезжает посольство в составе руководителей новгородского правительства под шведами, русского правительства, которые вот как бы пробивают вот эту идею шведского королевича. Их принимает Дмитрий Михайлович Пожарский. И говорит им, что да, мы согласны, в общем-то говоря, на эти переговоры, что вы хотите. Они говорят, мы хотим, чтобы шведский королевич Карл Филипп вот стал нашим русским государем, соглашайтесь на это. Пожарский сказал примерно так. Мы, всяких чинов московского, люди московского государства, о том Бога просим, чтобы нам государство в соединении видеть. А кровопролитие бы в христианстве перестало, а видеть б покой и тишину, как доселе было. Он с такой горькой иронией сказал, что при прежних великих государях послы и посланники прихаживали из иных государств, а ныне из великого Новгорода вы послы. «Мы бы рады увидеть вас с нами», – говорит Пожарский. А дальше он сказал такое слово. «Только уж мы в том искусились». То есть нас уже не обманешь. Не повторилась бы история польская с кандидатом на престол. Потому что, и он сказал им, король-то что, гетман-то его Жалкевский подписал, а король скрепил договор печатью, а король-то манил с год, да не дал сына, сказал Дмитрий Михайлович. А что в стране учинило его воинство, то сами видите. В июне 12 года Дмитрий Михайлович так писал в одной из грамот по городам, которые рассылались по разным городам, о том, как, в общем, все начиналось и почему он согласился на это. «В Нижнем Новгороде, – пишет Дмитрий Михайлович, – гости и посадские люди, и выборный человек Козьма Минин, ревнуя пользе, не пощадя своего имения, учали, то есть начали, ратных людей сподоблять денежным жалованием и присылали по меня, князя Дмитрия, из Нижнего Новгорода многожды, чтобы мне ехать в Нижний для земского совета. И я по их прошению приехал к ним, и начали ко мне в Нижний приезжать бояре и воеводы и стольники, и дворяне, и дети боярские, вязьмичи, дорогобужане и смоляне, и иных разных городов. И я, прося у Бога милости, начал с ними со всеми и с выборным человеком Козьмой Мининым и с посадскими людьми советовать, чтобы нам против врагов и разорителей веры христианской за московское государство стоять всем единомысленно, а государя выбрати потом всею землею, кого милосердный Бог даст». Вот это кредо, кредо этого временного правительства. Спасти государство, установить тишину – и потом, кого милосердный Бог даст. Будет ли это представитель другой династии или избрать из своих, это уже вопрос второй. Главное – тишина и порядок в стране. И вот с этим они пришли к Москве. Известно, что он, например, часто и сильно болел. Видимо, это следствие было, конечно, тех ран, которые на ратном поле, так сказать, поприще. А было известно, какие конкретно? Ну, его в руку ранило во время боев за Москву. Да, пулевое ранение. Пулевое ранение, значит. Он осечен был саблями вот в марте во время московского восстания 11-го года, но какие раны, насколько я знаю, не указаны. Да. Ну, у него был так называемый черный недуг. Да, потом, впоследствии, когда он уже в 1617 году воевал и так далее. Черный недуг, это депрессия. Да, это депрессия такая. У него часто буквально его вытаскивали буквально вот с театра боевых действий, увозили просто на несколько месяцев. Без сил. Вот. Возможно, это было последствием контузии. Потому что, ну, контузии для того времени, это, ну, человек в латах, по голове там попало тяжело и так далее. Это типичное явление. Вот. У него был довольно часто этот черный недуг. Вот. Несколько раз это было. Вот, в частности, когда... Вообще, надо сказать, что после смуты, ведь там сложилась какая ситуация? Вот Земский собор. Избирают Михаила Романова. Какова позиция Дмитрия Михайловича, совершенно не ясна. Правда, один из шпионов Делагарди, который, видимо, находился в Москве и посылал ему сведения, писал ему, потом Делагарди сообщал в Швецию, что казаки, которые, в общем-то, захватили, по сути дела, в Москве власть, это те казаки, которые присоединились к Пожарскому, дворяне разъехались, им раздали имение, части казакам тоже раздали имение, а часть вот не получила ничего. И они, по сути дела, но это другой вопрос, в общем-то, они там сочли лучшим для себя избрать вот представителя Романовых, которые как-то вот к этим казачьим группировкам были близки, и они якобы даже осадили на дворах Трубецкого и Пожарского и потребовали, чтобы они согласились на избрание Михаила Романова. Ну, Пожарский на это, в общем-то говоря, согласился, видимо, без каких-то тяжелых, скажем так, моральных последствий, ничего он против, видимо, не имел. А Трубецкой был очень, видимо, против, потому что один из мемуаров мемуаристов, в известной повести о Земском соборе 1613 года, которая найдена была вот, в рукописях древних где-то 15 примерно лет назад, он описывает, что Пожарского был там, судя по всему, тяжелый сердечный приступ. Он почернел, упал несколько дней, в общем, так сказать, лежал недвижим. Земский собор 1613 года – самый представительный собор за всю средневековую историю России. Присутствовали дворяне, бояре, высшее духовенство, а также посадские люди, черносошное крестьянство и казачество. Земский собор открылся в январе 1613 года. Среди кандидатов на русский трон были Владислав, польский королевич, Карл Филипп, шведский королевич, Иван Вороненок, сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек, и Михаил Федорович Романов, племянник первой жены Ивана IV Анастасии. После дебатов бояре согласились на кандидатуру 16-летнего Михаила Романова. Последующая деятельность Пожарского все-таки была сопряжена с тем, что вот имидж спасителя Отечества все-таки вольно-невольно присутствовал. Потому что вот когда 20 лет спустя, собственно, начинается война вновь за Смоленск, русско-польская война, Пожарскому предлагают командование. Ну, там сначала Лыкову, потом Пожарскому. Он отказывается, ссылаясь как раз на состояние здоровья. И Михаил Борисович Шейн идет, вот тот защитник, так сказать, Смоленска. Почти 2 года они оборонялись от Сигизмунда III. Значит, Пожарский остается в Москве. Но когда вся эта смоленская кампания, смоленская война закончилась очень трагически, Шейн, так сказать, капитулировал, проиграл, у него осталось 108 тысяч человек, его обвинили в измене, казнили, надо было спасать ситуацию. Срочно надо было создавать армию, потому что неясно было, куда пойдет Владислав. Да. Кого ставит, кого призывает. И он уже на этот раз не отказывается. Черкасского и Пожарского. Ну, и понимал, они стоят в Можайске. Да. Другой разговор, что не дошло там до сражений. Но опасность что... была серьезная. Опасность достаточно была серьезная. Правда, на этот раз уже не Пожарский сыграл свою роль, а Федор Федорович Волконский, пожалуй, в обороне Белое. Да, там героическая. Последние силы, так сказать. У Владислава были исчерпаны, там белое стало красное, как там, так сказать, говорили. Ну, Пожарский вот опять... Но основной резервный фронт, это был узел такой в Можайске, но Владислав даже не решил спать в Можайске. Ну, и там, кстати, сил было очень мало, на самом деле. Мало было сил. У Волконского, да и у Владислава-то сил практически не было. У него просто разошлись, опять же, деньги кончились и разошлись. Владислав IV Ваза, сын Сигизмунда III, король Польши. Родился в 1595 году. В смутное время Боярская дума выбрала Владислава царем. В октябре 1612 в Москве было низложено боярское правительство. В 1613 царем был избран Михаил Федорович. Однако от претензий на русский престол Владислав отказался только в 1634 году по Поляновскому миру. Владислав IV правил Польшей с 1632 по 48 годы. При Владиславе украинские казаки подняли восстание против Польши и фактически уже к 1648 году власть короля на казаков не распространялась. По сути дела, все время после смуты, а прожил он еще довольно долго, он умер в 1642 году. Он практически был на службе и занимал практически все время достаточно видные и ответственные должности. Например, несколько лет он возглавлял разбойный приказ. Он возглавлял, то есть практически он, это Верховный уголовный суд и уголовный розыск одновременно. То есть наводил порядок против уголовных, в основном преступников. Ну, конечно, это сколько шаек там. Да, причем его, можно сказать, ну, по его предложению, и, ну, не знаю, насколько его перу, принадлежит целый ряд очень важных законов, которые были тогда приняты. Мало того, что ведь разбойный приказ не так просто. Это нужно было организовывать заново всю службу по борьбе с уголовными преступлениями по всей стране. А как тогда вообще с ними боролись? Были такие губные старосты. В каждом городе был такой губной староста, который избирался из местных дворян. По сути дела, он примерно, его аналогом примерно являлся, ну, скажем так, будем говорить так, шериф на Дальнем Западе. Вот. То есть это был человек, который сам должен был набрать определенное количество вот, верных себе людей и, в общем-то говоря, бороться с бандитами. И он через голову местного воеводы был подчинен Москве непосредственно. И вот непосредственно как раз разбойному приказу, то есть Пожарскому. И Пожарский должен был это наладить. Кроме того, целый ряд новых законов был принят, причем некоторые очень важные законы, например, об ответственности хозяев за своих холопов. Это был очень важный, между прочим, закон, потому что очень часто местные дворяне, в общем-то говоря, организовывали шайки своих холопов и разбойничали. Вот. А так потом они уходили в тень. Как бы, ну, холоп разбойничает, что, а я тут ни при чем. Мы тут ни при чем. Все, да. На этом был поставлен крест. Потом, еще долгое время он возглавлял ямской приказ, то есть практически... информацию. Да. И почта. Коммуникации. И коммуникации, да. И тоже целый ряд принят был мер. Почему? Всей почтой и всеми средствами коммуникации ведали ямщики. У них это были люди, которые жили в ямских слободах, которыми давались определенные льготы, но они должны были содержать лошадей, давать подставы тем, кто проезжал, и так далее, и так далее. И, в общем-то, это тоже все заново нужно было создавать. Нужно было чинить дороги, нужно было прокладывать новые дороги, опять собирать этих ямщиков, которые разбежались во время смуты, и так далее, и так далее. Это тоже был очень важный момент. Кроме того, несколько раз Дмитрий Михайлович, как человек очень авторитетный, возглавлял сборы пятинных и запросных денег. То есть чрезвычайные налоги. Чрезвычайный налог. И возглавлял это Пожарский. Причем это были такие комиссии, собирались во главе с Пожарским. И его авторитетом, в общем-то, честного человека, который, в общем-то, очень много сделал, эти деньги с людей, чрезвычайные налоги, удавалось собирать. Был несколько лет воеводой в Новгороде, только что возвращенным от шведов. Налаживал там администрацию. То есть практически все годы, вплоть до своей смерти, он постоянно был в трудах. Он постоянно занимался важными государственными делами. Он беспрерывно находился, между прочим, в Кремле при дворе. Это можно проследить по... книгам записей вот, царского стола, то есть он все время был приглашаем к царю, где вот решались разные вопросы важные на царском столе. Постоянно он приглашался, поэтому говорить о том, что как-то он был в опале или ушел в тень, совершенно невозможно. Другое дело, что это монархическое государство. Первые люди, конечно же, царские были родственники. Ну, тут ничего поделать невозможно. Он был на том месте, какой он, как князь Пожарский, как представитель определенного рода, должен был занимать. Еще несколько выше, чем ему положено было занимать. Но, в принципе, он, конечно, сделал для дальнейшего, скажем так, утешения страны, строительства нового государства очень и очень много. Естественно, еще продолжим разговор о смутном времени. Это серьезнейший период в русской истории. Под тем или иным ракурсом этих взглядов будет достаточно для того, чтобы еще раз вернуться к этой теме. А время нашей программы подходит к концу. Я, естественно, благодарю наших уважаемых гостей за участие в нашей программе, за очень важную, интересную и содержательную беседу. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!